Глава 12. Эверли. От волшебства вокруг на мгновение перехватило дыхание. Передо мной, надо мной, позади, она была повсюду. Моя магия, отреагировавшая мгновенно. Откликаясь на силу магических врат, она гудела в венах и наполняла меня жизнью, мощью. На миг я перестала видеть что-либо, кроме яркого сверкающего света. Я парила. Нет, летела сквозь тенебрис, а потом вдруг почувствовала под ногами твердую почву. Растерявшись, я запнулась о собственные ноги и без особого изящества упала на землю. Тяжело дыша, встала на четвереньки и закрыла глаза, пока головокружение и пульсация в венах не утихли. Вдох, выдох, вдох, выдох. Никогда прежде я не переживала подобного переизбытка ощущений. «Добро пожаловать в Инфернос». Не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть насмешливую ухмылку Данте, я отчетливо слышала ее в голосе. Для него путешествовать через магические врата было обычным делом, в отличие от меня. Мои колдовские чувства до сих пор пребывали в хаосе. Дрожа, я выдохнула, встала на колени и открыла глаза. Потребовалось время, чтобы из поля зрения исчезли светлые точки, а зрачки сфокусировались. Мои органы чувств работали на полную мощность, и первым, что я ощутила, был запах леса, похожий на наш и в то же время непривычный, более пряный, более первобытный, фантастический аромат. Я с любопытством озиралась по сторонам. В этот момент я была рада, что Данте не видит моего лица, потому что представшее передо мной зрелище поражало красотой и совершенно не совпадало с образом мира, пламени и вечных мук. Мой взгляд метался по темно-красной лесной земле. Все вокруг было красным. Песок под моими ногами, растущий на нем мох, камни и деревья. Впрочем, не совсем. Красный цвет почвы поднимался по стволам деревьев, будто вода, неестественно текущая вверх. Там, где заканчивался красный, стволы становились серовато-белыми, как у берез. Густые кроны над нами блистали насыщенным, светло-зеленым цветом, а листья по форме напоминали слезы. Совсем немного света пробивалось сквозь густые ветви. Но я и здесь узнала это. Почти картографические линии, сквозь которые просвечивало небо. Как и у нас дома, между кронами деревьев сохранялось небольшое расстояние. Мама как-то объяснила мне, что это называется застенчивостью кроны. «Нам тоже нравятся не все ведьмы, Эверли». У деревьев есть чувства, как и у нас. Лес большой, а их много. Всплыли в памяти мамины слова. Застенчивость или природное явление, но выглядело это красиво и напоминало о доме. Оранжево-желтое свечение, которое я видел раньше, на инфернальной земле превратилось в золотое. Оно висело в воздухе, как туман, и вызывало мурашки на коже. Лес внушал мне доверие, а жуткий свет — нет. Сделав глубокий вдох, я посмотрела перед собой. Послышалось тихое воронье карканье. Если здесь вообще водятся вороны. Крик звучал странно и меланхолично. Лес оказался настолько большим, что ему не было видно края. Деревья уходили куда-то в густую темноту. Всего 5 минут в Инферносе, а я уже нашла то, что меня заворожило. Чем гуще и темнее становился лес, тем спокойнее я себя чувствовала. Возможно, это как-то связано с тем, что я привыкла прятаться. Я научилась скрывать свои способности, а вместе с ними и большую часть своей личности. Чем-то это напоминало пребывание в стране, языка которой ты не знаешь. Ты для всех дружелюбная незнакомка, но никто не представляет, как к тебе подступиться. Отогнав эту мысль, я снова сосредоточилась на окружающем мире. Лес за нашим домом и поляна служили мне убежищем номер один, поэтому неудивительно, что этот лес сразу вызвал во мне чувство узнавания. Данте опустил мою сумку на землю. «Закончила пялиться на деревья?» «Я...» «Пошли», — грубо прервал он меня. Я встала на ноги и отряхнула грязь с черных джинсов. «Почему лес?» Не то чтобы я жаловалась, но куда делись поля, холмы, а деревня? Данте взглянул на меня. В жидком золоте его глаз снова проявлялись отблески алого. Очевидно, он не собирался отвечать на мой вопрос. Ветер усилился, и деревья вокруг тихо зашелестели. Луч солнца пробился сквозь кроны и осветил его черты. Золотистый свет этого измерения придавал ему что-то сверхъестественное. Прищурившись, я присмотрелась к нему. Оттенок свечения поразительным образом напоминал цвет его глаз, будто кто-то рассыпал в воздухе золотую пудру. Мерцание, которое танцевало на его коже, дразнило меня и подталкивало подойти ближе, изучить, прикоснуться, довериться. Чёрт с два, это его истинная форма. Может, он использовал заклинание маскировки? Данте продолжал молчать. Но огонь в его глазах разгорался, отражая эмоции короля. По крайней мере, такое объяснение я дала себе. Возможно, огонь, который я видела, тоже был лишь преломлением света. Что ж, буду и дальше наблюдать, чтобы понять. Но если я права, то пламя и меняющийся цвет его глаз — это своего рода барометр настроения, который может помочь мне в будущем. У меня нет опыта общения с даймонами, значит, придется работать с тем, что есть. Между нами повисла тишина. Когда я запрокинула голову, чтобы посмотреть на Данте, то увидела, что он взирает на меня сверху вниз, как на надоедливое насекомое. «Нас ждут Рорк и Амида». Он зашагал вперед, не удостаивая больше вниманием ни меня, ни мою сумку. «Рорк и Амида», — повторила я и на ходу подхватила с земли сумку. «Один из них — тот даймон, который передал мне твое сап. Держись». Я в недоумении покосилась на Данте. «Зачем?» Он проигнорировал мой вопрос. «Зачем?» — раздался низкий рык. «Держись за меня, Эверли, чтоб тебя!» Не думая, я прыгнула вперед, в тот момент, когда аура Данте изменилась. Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать это, но я успела схватиться за его руку как раз вовремя. Через миг наши молекулы распались на миллионы крошечных частиц, и мы исчезли. Он телепортировал нас. Данте дематериализировал наши тела. Мы исчезли. Испарились. Сгорели, как метеориты, которые входят в атмосферу Земли и гаснут. Данте расщепил наши молекулы и рассыпал их по Вселенной, чтобы потом снова собрать в другом месте. Это захватывающе. Я читала о таком в книгах и никогда не думала, что испытаю подобное. Ощущая покалывание во всем теле, как будто залпом выпила бутылку шампанского, я вновь почувствовала Землю под ногами. Вместо леса мы оказались в залитом светом зале. Окна не меньше 20 метров в высоту пропускали солнечный свет, от которого я часто заморгала. Мне не удалось разглядеть из них ничего, кроме ярко-голубого неба и облаков. Темные шторы обрамляли громадные оконные проемы слева от нас. Две двойные двери намекали, что снаружи есть терраса или балкон. Справа я увидела массивный каменный камин, настолько большой, что в нем можно было зажарить стадо свиней. Перед камином стояли три кожаных кресла. Патина говорила о том, что их любили и часто ими пользовались. Три кресла. Я нахмурилась. Для Данте, Рорка и... Как он назвал еще одного даймона? Амида, вспомнила я. Женское имя, вероятно. Перед камином, где стояли кресла, лежал ковер ручной работы, который выглядел так, будто знавал лучшие времена. Золотистое сияние витало в воздухе. При всей его гигантской величине в зале оказалось мало мебели, и я задалась вопросом, где мы находимся. Это тронный зал? Малая гостиная? Куда бы мы ни переместились, создавалось впечатление, что мы где-то высоко над уровнем моря. И Данте телепортировал нас сюда. Мне вдруг стало ясно, почему не сработали наши сигнальные колокола. Если все даймоны обладали такой способностью, то, очевидно, они могли приходить и уходить по своему желанию, даже не открывая Тенебрис. Тогда к чему эта суета с открытием врат? Лишь шоу для меня? Еще одна вещь, которую я изучу и приберегу на будущее. И для Энии. Где мы? В высоте. И весь ответ. Одно это слово. «И что такое высота?» «Твой личный ад, ведьма!» Данте вздохнула, а я резко обернулась. Сумка выскользнула из моих рук, когда я вдруг оказалась лицом к лицу с двумя даймонами. Должно быть, это Рорк и Амида. Я не услышала и не почувствовала их. Рорк, даймон с красной кожей, которого я встречала в лесу, покачал головой. «Убавь немного пафос, Ами». Амида оскалила зубы и с шипением повернулась к Данте. «Ты был в их мире? Один?» Рорк знал, где я. «Это ничего не меняет, Данте!» Она так высокомерно разглядывала меня, что я скрестила руки на груди. «Ведьма, ты что, совсем спятил?» Я растерянно переводила взгляд с одного даймона на другого. Амида, похоже, хорошо знала Данте, распозволяла себе так с ним разговаривать. И не только она. Я посчитала Рорка лакеем, но там, у камина, стояли три кресла. Три, а не одно. У него есть на то причины, Ами. Прежде чем Рорк успел дотянуться до ее руки, Амида одарила его таким язвительным взглядом, что в последний момент он передумал. «Ведьма не ступала в Инфернос уже много веков, и на это есть причины», — бушевала Амида. «Давайте сразу ее убьем, тогда...» «Что-что они хотели сделать?» «Никто никого не убьет, Амида». Мой взгляд встретился с взглядом Данте. Я, конечно, безмерно рада это слышать, но... Проклятье, эта Амида просто жуть. Ее длинные черные волосы были заплетены во множество маленьких косичек, а кожаный ансамбль, в который она была облачена, выглядел функционально и одновременно создавал впечатление, что ей самое место на парижских подиумах. Или в каком-нибудь секс-клубе. Толстые полоски кожи, такие же черные, как ее волосы, асимметрично расходились по телу. Плотно облегающие они образовывали своего рода броню. На ноже номер 7 я перестала считать ее оружие. Красноватые тени для век и густая черная подводка зловеще подчеркивали красный цвет ее глаз. Между бровями сверкал маленький черный камень. Он напоминал тилаку, индуистский религиозный символ, только не нарисованную, о чем свидетельствовало его бешеное мерцание. Очевидно, он был связан с эмоциями Амиды. Я попыталась вызвать в памяти все, чему научилась за годы работы с архивариусом Мосби. Огненные земли. Должно быть, Амида — даймон черного огня. Каждый дюйм ее тела покрывали натренированные мышцы, вибрирующие от агрессии. Она определенно не хотела видеть меня здесь. Взгляд Рорка, напротив, оставался на удивление спокойным. Ниже Амиды ростом, он был таким массивным и мускулистым, что, казалось, мог поднимать горы. «Это Рорк и Амида», — представил даймонов Данте, издав легкий наигранный вздох. «Рорк — мой заместитель. Амида командует нашей армией». «Значит, с этими двумя лучше не шутить». В лесу я немного пришла в себя, но теперь снова теряла контроль. Во рту пересохло, и я сглотнула, будто прополоскав горло огнем. «А, привет?» «Эверли», — представил меня Данте. «Она останется здесь на некоторое время». Амида смерила меня холодным взглядом. «Она пленница?» Ее рука дернулась к длинным блестящим ножам на бедрах. Я в недоумении посмотрела на Данте. На этот вопрос мне тоже хотелось бы получить ответ. Я пленница? На данный момент она гостья. Король даймонов бросил на меня предупреждающий взгляд. Я не поняла, отчего он меня предостерегал. Держать рот на замке? Этим двоим известно о нашей сделке. И что я вообще здесь делала? Впрочем, на данный момент звучало лучше, чем «да», поэтому я решила промолчать. «Она зимняя ведьма!» Амида принюхалась и с пренебрежением сморщила нос. «Ведьмы нам ни к чему!» Она опять втянула воздух. «Позволь мне...» «Хватит!» — оборвал Данте. Его тон не терпел возражений. «Рорк, покажи Эверли, где она будет спать!» Напоследок он бросил на меня еще один взгляд. По-прежнему предупреждающий, но если не ошибаюсь... и немного растерянный. Если не сказать потерянный. Вопросы в моей голове множились, как кролики по весне. Он отвернулся. Я могла идти. «У тебя есть новости для меня?» — спросил он Амиду, снова становясь хозяином положения. Амида оторвала от меня полный ненависти взгляд и посмотрела на Данте. Почтительно склонила голову. Рорк хмыкнул. «Да, повелитель», — процедила она сквозь зубы. Больше не удостаивая меня вниманием, они вдвоем направились к кожаным креслам перед камином. Одно небрежное движение кисти Данте, и в камине затрещал огонь. «Он что, серьезно? Сначала затащил меня сюда, столкнул в Тенебрис и телепортировал в свой... в свой что, дворец? Я понятия не имела, где нахожусь, кроме того, что это место называлось Высотой. А теперь он просто бросил меня здесь, потому что у него дела, которые необходимо обсудить? Вот же чертов ублюдок!» В ярости развернувшись, я заметила, что Рорк пристально наблюдает за мной, скрестив руки на груди. Мне бросились в глаза толстые браслеты на его запястьях. Тепло, исходящее от них, мягкими вибрациями, подсказало, что это чистое золото. Модифицированное с помощью чего-то, определенно магического происхождения. «Давай, рыжая, пойдем». Поскольку он отвернулся и проигнорировал мою сумку, я подхватила ее и пошла за ним. Бросив последний взгляд через плечо, я удостоверилась, что Данте и Амида заняты оживленной беседой. Рорк повел меня по длинному коридору. Голый камень под ногами был темнее, чем стены, украшенные многочисленными картинами в роскошных рамах. Высота потолков в этом здании впечатляла. Даже наш храм выглядел маленьким по сравнению с ним. Мне приходилось запрокидывать голову, чтобы все рассмотреть. Коридор казался бесконечным. С интервалом примерно в 5-10 метров мы проходили мимо дверей и настенных держателей со свечами и факелами. Никаких окон. Только свет факелов и свечей указывал путь. Разительный контраст с залитым светом залом, из которого мы только что вышли. По пути мое внимание особенно привлекла одна картина. Я остановилась, что заставило затормозить и Рорка. Когда он подошел ко мне, я напряглась. Я превосходила его ростом, но сомневалась, что могу сравниться с ним в силе. Скорее всего, он переломит меня пополам, как палку, и отправится своей дорогой. Я нервно переминалась с ноги на ногу, рассматривая картину перед собой. Однако вместо того, чтобы тащить меня дальше, Даймон проследил за моим взглядом и кивнул. «Минабатор», — сказал он, словно это отвечало на все мои вопросы. «Мина... что?» «Минабатор», — повторил он раскатистым голосом. «Не то чтобы недружелюбно, просто раскатисто». Как я поняла, это был его обычный тон. «Наша столица. Мы находимся примерно в 200 метрах над центром города». «Над центром города? Вот почему у меня не получилось разглядеть ничего, кроме неба и облаков». Я вгляделась в картину. А вот и они, зеленые холмы и поля, которые я видела 2 ночи назад и не обнаружила сегодня. В долине между холмами находился город, похожий на средневековый. На первый взгляд, полотно ничем не отличалось от работ эпохи Возрождения. Но если присмотреться внимательнее, казалось, что картина менялась. Не менялась, нет. Она двигалась. «Она растет вместе с городом», — объяснил Рорк, который, судя по всему, прочитал написанный у меня на лице интерес. Я с изумлением повернулась к нему. Страх был забыт, и любопытство взяло верх. «Наши города и деревни, вся наша цивилизация развивается, а вместе с ней и эта картина». Он поднял руку и постучал пальцем по центру полотна. «Мы здесь. Высота Алтерню». В ответ на мой озадаченный взгляд Даймон усмехнулся. «Эта крепость была построена первым королем и является центром нашей власти. Мы называем ее Высотой». «Высота», — Попробовала я на вкус звучание непривычного слова и всмотрелась в изображение большой каменной крепости, возвышающейся на огромной горе. Массивное сооружение, без сомнения. Так вот, почему он телепортировал нас сюда. Рорк хмыкнул. «Он что?» «Телепортировал нас». Я изобразила жест, как будто разгоняю дым. «Телепортировал», — повторила я. «Сюда, наверх». Если я правильно поняла, другого пути наверх нет. Если задняя часть высоты выглядела так же, как сторона, представленная на полотне, то существовал только один способ подняться сюда — с помощью магии. Весьма практично и чрезвычайно умно. Я шагнула ближе к картине и наклонила голову. «Сколько защитных заклинаний окружает крепость?» Рорк пробормотал что-то нечленораздельное. «Даже не пытайся утверждать, что у вас их нет». Вибрация в моих венах с тех пор, как мы переступили порог Тенебриса, так и не стихла. Уверена, она только усилится, если я сфокусируюсь на крепости. «Сколько?» «Много». «Но откуда?» Рорк схватил меня за руку и потянул за собой. Грубо, но не так грубо, как Данте. «Время вопросов истекло, рыжая, остальное тебе объяснит Данте». Моя рука исчезла в большой красной лапище Рорка. Но он не дал мне продолжить. «Никаких «но», ведьма. Я не собираюсь с тобой спорить. Данте хочет, чтобы ты сидела в своих покоях, так что именно туда ты и отправишься». «Для чего?» Ответа я не получила. Что неудивительно. А вот мои покои оказались настоящим сюрпризом. Рорк открыл одну из больших деревянных дверей и втолкнул меня внутрь. Затем вложил мне в руку ключ медного цвета. «Это твоя комната». Я удивленно взглянула на маленький ключ. Неужели они предоставят мне подобную свободу? «Он ничего тебе не даст», — подтвердил мои мысли Рорк. «Ну, разумеется». «Просто ради видимости, да?» «Чертовски верно, рыжая». Взгляд Даймона вдруг стал пронзительным. «Данте не просто мой король-ведьма. Он мой лучший друг. Если он что-то вобьет себе в голову, его трудно остановить. Он хочет, чтобы ты была здесь, поэтому ты здесь. Но я буду присматривать за тобой. Одно неверное слово, и мы с Амидой превратим твою жизнь в инферноси в ад». После этих ободряющих слов он растворился в воздухе. «Очень теплый прием. Ты ожидала худшего». «В самом деле, наверное, мне стоило считать себя счастливицей, раз на меня до сих пор не напали и не убили. А еще ближайшие несколько недель я, очевидно, проведу не в камере подземелья. Повезло мне».